страшно все потерять. Главное потом снова встать. И нужно двигаться к цели, соединяя параллели. Не страшно все потерять. Главное потом снова встать. И нужно двигаться к цели, соединяя параллели. Мои руки вообще не чисты, моя душа не ангел, а глаза. Я ошибался много на пути, метался в разные углы, но я не двигаюсь назад. Шрамы на теле, ничто перед болью. Шелом от жизни в сердце, отпечаток на крови. В довольной роже отголоски грусти тают. Я собираю клубок жизни, завязав узлами. Я знаю то, чего хочу я в жизни. Мгла заполонила чернотою мысли. Мир, тут половина всей из подлых слизней, готовых разорвать за успех своей же жизни. Мне наплевать, что будет потом. Закручены его живу я днем. И не без права на ошибку. Живу, чтоб было мне не стыдно. Не страшно все потерять. Главное потом снова встать. И нужно двигаться к цели, соединяя параллели. Не страшно все потерять. Главное потом снова встать. И нужно двигаться к цели, соединяя параллели. Каждому в этом мире свое. Говоришь тихо, но душа поет. Однотонный мир с оттенками разными. Карту жизни нашей собираем пазлами. Глазный мир сейчас заточен со злостью. Начинаешь с коленок, заканчиваешь тростью. Ты молодость пролетает вмиг как ветер. Понимаешь, ладно, пусть ведь еще не вечер. Пусть не вечен, пусть все будет как будет. Родные рядом, а это сейчас главные люди. Все на блюде бы, да побыстрее за так. Халяву любит каждый, чаще менять места. Идет весна, а после лето по кругу. Круговорот воды в природе забирает друга. Забирает годы, забирает тело. Стирает надписи со стен, что писали мелом. Не страшно все потерять. Главное потом снова встать. И нужно двигаться к цели, соединяя параллели. Не страшно все потерять. Главное потом снова встать. И нужно двигаться к цели, соединяя параллели. Соединяя параллели. Соединяя параллели. Соединяя параллели.